С 28 по 31 мая зарубежные СМИ передавали содержание эксклюзивного интервью представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, данного корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи в связи с тем, что Обама часто клевещет на наши усилия, направленные на укрепление ядерных вооруженных сил. Полное или основное содержание названного интервью передали ТАСС, Синьхуа, Жиньминьван, Фанчуан, Цунго Синьминьван, Синьхуа Шибао, бразильская газета Агуа Бирди, сайты Бразильского комитета солидарности с Корейской Народно-Демократической Республикой и Польского отделения Общества Дружбы с Кореей, а также польский сайт Корейская Народно-Демократическая Республика.